32. В 52-м году окончил Генка институт Клавдия Пиргорой. Собрались у них в Измайлове выпускники песни орать и по последней пропустить перед разлетом по белу свету. И нас, родню, вниманием не обошли. Ну, потолкались мы среди них, подурачились, как умели. Попели песню про кузнечика зелененького коленками, коленками, коленками назад. И про чемоданчик. А это был не мой чемоданчик. Немому стало нелюбопытно. И он двинулся с вечерухи, и Зотов с Витькой за ним. Таня спрашивает: «Куда это вы?» «Продышаться». «Мам, все в порядке», — отвечает Витька Громобоев. А погода сказочная, голову кружит. Из мокрого леса запахом арбузов тянет. Ветерок легкий, вечерний. А Генка балбес песни поет. «There is the girl in the heart of Maryland». В переводе значит: «Есть девушка в сердце штата Мэриленд». И песню «Мэри Лу», неизвестно про что. Видно, тоже про любовь. А где она у него, любовь? Жена его, Оля-теннисистка, на немого смотрела, а он на бутерброды под названием «Тост». Витька спрашивает: «На Оленей пруд?» «А как же? Куда ж тебе еще? Думаешь, не помню, как ты за купальщицами подглядывал?» «Нет», — говорит, — «только за одной. Ну, а теперь там меня Сапожников дожидается. Мы сговорились». «Зачем это?» «Он мне нужен». «Нужен так нужен». Они сразу отыскали. Бессмертный онкоголик песню орал, а Сапожников, радостный почему-то, когда подтягивал, а когда на небо глядел. «Этот случай был в городе Риме», — поет онкоголик. «А там служила кардинала молодой. Днем обеды не услужил он во храме, а по ночам на гитаре играл». «Где ты его подхватил?» — спрашивает Зотов. «Сам прилепился», — отвечает Сапожников. «А мелкий дождик прошел в Ватикане, собирался кардинал по грибы, а вот приходит он к римскому папе: «Папа, меня отпусти!» «Пошли, что ли?» — поднялся Сапожников. «По грибы. Я теперь большой специалист по грибам». «Ну что?» — спрашивает Громобоев. «Я так понимаю, что ты ответ получил». «Идите одни», — говорит онкоголик. «Погода хорошая, а у меня еще есть. Не мой, хочешь?» И вышли они на бывшую Владимирку, давно переименованную в шоссе энтузиастов. Сумерки. Ни машин, ни велосипедистов. Машины по дачам разбежались, велосипедисты — по вечеринкам. «Что за ответ?» — спрашивает Зотов. Сапожников смотрел на него с глубоким интересом. «Понимаете, — сказал он, — если живое, это не мертвое. «А что?» — удивился Зотов. «Есть сомнения?» «А как же? Говорят, что если мертвое вещество долго перебалтывать в колбе или, к примеру, кипятить, то получится живое». «Получится суп, — говорит Зотов. Или уж сотворилось у кого?» «Пока что только у Господа Бога, да и то по слухам. Взял прах, дунул и оживил. Академики все еще кипятят». «Ну ладно, давай объясняй по-своему». «Если живое, это не мертвое, — сказал Сапожников, — то значит, у живого все другое. И значит, законы другие, и искать их надо по-другому, чтобы по-другому ими пользоваться. Нужен какой-то иной подход. Живое хочет, а мертвое нет. Может быть, окажется, что главное отличие — все неживое вращается, а живое нет. Тянется к чему-то. И тогда причины у неживого позади, а у живого впереди». «Ха, да уж, это точно. Тянется», — сказал Зотов. Они все втроем, Зотов, Сапожников и Громобоев, уходили все дальше от Клавдии с дохлой синицей в руке, ища журавлей, которые не прилетели еще. Посвежело, с шоссе унесло пыль. «Обратно, что ли?» — спросил Зотов. «Как бы дождь не хватил». «Нет», — сказал Громобоев, — «дождя не будет». У Громобоева было удивительное свойство. Когда с ним говорили, то вспоминали, что он есть. Как будто он истина, которая под носом, но ее мешает разглядеть чванливо задранный нос. «В поте пашущий, в поте пишущий. Нам знакомо иное рвение», —